Сэмми на одну ступеньку спустился, потом на другую, так же медленно, как говорил, а сам за перила держится и глаз с меня не спускает. И тут я поняла, что он от меня пятится, потому как опасается, что я вдруг и его столкну, раз ее столкнула. А уж в этом он не сомневается. Вот тогда мне ясно стало, что скоро буду я сидеть, где сейчас сижу, и рассказывать, что рассказываю. Глаза у него прямо кричали. «Один раз тебе это с рук сошло, Долорес Клейборн, и, может, пусть, поскольку Джо Сент-Джордж был, отец говорит, человеком самым никудышним. Но что тебе эта женщина сделала, кроме как кормила тебя, давала крышу над головой и хорошо тебе платила? А главное, — твердили его глаза, — женщина, которая один раз толкнула и сухой из воды вышла, может и второй раз толкнуть, а понадобись ей, так и обязательно толкнет. А если толчка не хватит, так она не задумается докончить дело еще как-нибудь, мраморной скалкой, например. Тебя это не касается, Сэм Марчант, говорю. Лучше своим делом займись. А мне надо скорую вызвать. Только почту-то подбери. Не то кредитные компании устроят тебе веселую жизнь. Миссис Донован, скорая не нужна, говорит он. А сам глаз от меня не отводит. И еще на две ступеньки спускается. А я пока тут останусь. И не в скорую, по-моему, звонить надо, а Энди Биссету. Что я и сделала, как вы знаете. Сэмми Марчант стоял рядом и смотрел, как я звоню. Когда я трубку положила, он подобрал конверты, которые рассыпал, а сам все через плечо поглядывал, не подкрадываюсь ли я к нему со скалкой в руке. А потом встал у лестницы и стоял точно сторожевой пес, который грабителей изловил. Он молчал, и я молчала. Подумывала, не пройти ли мне через столовую и кухню к черной лестнице забрать комбинацию. Да что толку? Он же ее видел, так? И скалка на ступеньке лежала, так? Ну, скоро ты, Энди, приехал вместе с Фрэнком. А попозже я поехала в ваш новенький красивый полицейский участок и дала показания. Было это вчера днем. Так что, думается, подогревать эту похлебку не требуется, верно? Ты знаешь, про комбинацию я ничего не сказала. А когда ты про скалку спросил,